Глава 46. Когда в 8 вечера они встретились, Каздан потребовал полного отчета. На площади Сен-Мишель они укрылись в тепле в седане Вольво. Русский выложил все. Об адвокате Женевьеве Харова, которая рассказала ему о загадочном звонке Гетца, преступления продолжаются. О своих тщетных усилиях разыскать троих чилийцев, прибывших во Францию 3 марта 1987 года вместе с Вильгельмом Гетцем. Повтори-ка, что ты сейчас сказал? Они приехали во Францию и больше не покидали ее, но найти их не удалось. Они словно под землю провалились. Странно, — заметил Каздан. Во время этого расследования я уже от кого-то слышал те же слова, но по другому поводу. Не припомню, по какому. Старость не радость. Заткнись. Что еще? Самое интересное Волокин приберег под конец. Исчезновение Шарля Беллона, 13 лет, в мае 1995 года, из хора при церкви Блаженного Августина, которым руководил отец Оливье. Каздан изобразил святую невинность. Ну и что? Итого в этом деле 4 пропавших ребенка. 3 подопечные Гетца, 1 отца Оливье. Уверен, есть и другие. Эти исчезновения организуют сами регенты. Настоящая сеть. Ты по-прежнему считаешь, что за этим кроется месть? Нет, теперь я думаю как раз наоборот. Сам людоед проводит зачистку. У этого человека огромная власть. Он питается ангельскими голосами и посылает детей убить, чтобы они устраняли его собственных загонщиков. Так он убирает ненужных свидетелей. Ну ты и загнул, голубчик. Он не скрывал насмешки. Воло не обиделся. Он знал, что его теория выглядит безумной, и просто добавил... Я уверен, что это правда. Голос — ключ ко всему делу. Голоса детей и их чистота. Это все? Нет. Волокин рассказал о своей последней встрече с Бернаром Мари Жансоном, который подбросил идею, что Вильгельм Гетц так или иначе спрятал свою тайну в хоралах. «Больше я тебя одного не оставляю», — заявил Каздан. «Идеи одна бредовее другой». «А что у вас?» «У меня? Похоже, я нашел твоего людоеда». Армянин рассказал историю Ханса Вернера Хартмана, музыковеда, гитлеровца, исследователя, духовного наставника, виртуоза пыток. Бурная биография на фоне Второй мировой и чилийской диктатуры. О большем Волокин не мог и мечтать. «Вот тяна!» — присвистнул он. «Все сходится. Остынь. Все, что мы имеем. Обрывки, предположения, притянутые за уши. Фактически, у нас есть лишь 3 убийства, никак не связанные между собой, подозрения о детях-убийцах и давно умерший наставник. Волокин не ответил, Каздан так и не тронулся с места. Через ветровое стекло русский рассматривал площадь Сен-Мишель и фонтан с драконами. Ни души. Сигнал тревоги уже прозвонил, парижане укрылись в своих позолоченных теплых гнездышках, Рождество празднуют за закрытой дверью. «И что ты предлагаешь?» — бросил, наконец, армянин. «Рванем Гетцу, проверим все хоралы, которыми он дирижировал за последние годы. Возьмем первую букву каждого из них и посмотрим, что это даст». «По-моему, дохлый номер. У вас другие планы на Рождество?» «Да, но твоим поискам они не помешают». Он включил зажигание. «Едем». Вольво рванул с места, объехал площадь. Поднялся по улице Д'Антона, потом по улице Мсье Ле Пренс, в сторону бульвара Сен-Мишель. Оба молчали. Русский сознавал, что они сейчас наслаждаются одними и теми же чувствами, горячкой расследования, своим сообщничеством, Рождеством, которое раз в кои-то веки не будет рифмоваться с одиночеством. Площадь Д'Анфер-Рошро, проспект Женераль-Леклерк. Каздан дисциплинированно сделал большой крюк, чтобы повернуть налево, там, где положено. Волокин подумал, закон у него в крови. Затем, устроившись в кресле, он стал наблюдать, как перед ними разворачивается проспект Рене-Коти. Здесь царил мирный покой, как на ярко освещенном теплоходе, скользящем по черным водам. Мастерские художников, школы из красного кирпича, а деревья на разделительной полосе отличались надменным благородством, словно вели к замку. Роль замка играл парк Монсури. Каздан свернул налево, спустился по проспекту Рей. Темная, спокойная улица Газан словно ждала их. универсальный ключ, лестница, опечатанная дверь. Они вошли в квартиру чилийца, словно к себе домой. Компьютер стоял на своем месте. Полицейские не торопились его забирать. Рождество, словно повышенный сахар в крови, замедлил всю их деятельность. Они заперли за собой дверь, прошли в музыкальный салон. Наглухо закрыли штору и включили свет. Волокин тут же зарылся в партитуры Гетца. Он знал, где искать. Такими же поисками он занимался и прошлой ночью. Пролистав архивы органиста, он внимательно просмотрел хоралы, которые тот готовил к нынешнему Рождеству 2006 года. Четыре отдельных произведения для четырех хоров. «Аве Мария» Шуберта для храма святого Иоанна Крестителя, отрывок «Реквиема» Томаса Луиса де Виктория для «Нотр-Дам-дю-Розер», фрагмент оратории «Жанна д'Арк на костре» Артюра Онегера для церкви святого Фомы Аквинского и еще один реквием музыканта XVII века Жиля для «Нотр-Дам-де-Лорет». Волокин достал блокнот и заглавными буквами написал название «Аве Мария», «Реквием», «Оратория», «Реквием». Получается «А-Р-О-Р». Явная бессмыслица. Русский попытался изменить порядок «Ар-Ро», потом еще раз «Ро-Ар», все впустую. Еще одна дурацкая идея. Он обернулся, чтобы посмотреть, как дела у Каздана. Армянин сидел на полу и, похоже, слушал музыку через наушники. Огоньки усилителя освещали его лицо. Он смахивал на старого агента штази за прослушкой. — Что вы там делаете? Каздан нажал на паузу. — Тот израильтянин, с которым я встречался сегодня днем, он дал мне одну запись. Допрос Ханса Вернера Хартмана, проведенный в 1947 году в Берлине американским психиатром. Довольно поучительная штука, даже пугающая. — Поделитесь со мной? Мои идиотские кроссворды ничего не дали.